картину. Эстебан методично вколачивал кулаки в дерзкого мимика под одобрительный рев соплеменников. После первого же удара личина развоплотилась, обнажив истинное лицо старого доброго Раджеша. «Как-то неудобно получилось. Надеюсь, актер на меня не обидится. Впрочем, он бы не смог там сидеть вечно и рано или поздно должен был спуститься. К черту эти разборки! Сейчас решалась судьба десятков, а то и сотен обитателей архипелага». Я вцепился в подзорную трубу и приятно удивился. С высоты видно было почти вдвое дальше, чем с палубы. С моим навыком острого зрения горизонт раздвинулся примерно на 15 километров. Пиратский корабль предстал во всей красе. Такого судна не видел даже в кинофильмах. Явно нечеловеческие постройки. Размером и количеством орудий он уступал фрегату, но его скорость... Святая Дева! Даже против ветра эта адская конструкция двигалась быстрее, чем мы на полном ходу. За кормой брызгами разлеталась вода, словно на днище были установлены грибные винты. Черные паруса поглощали свет. На вымпеле оскалилась белая рыбина с иглоподобными зубами и раскрытой пастью на том же мертвенно-черном фоне. За считанные минуты пираты, разрезая волны как бритвой, вышли на линию атаки. Сердце заколотилось, когда я услышал первый залп с расстояния 2 километров от жертвы. На моей родной земле даже самые мощные орудия могли прицельно бить максимум наполовину этого расстояния. Страшно представить, что сейчас ощутили торговцы. Снаряды врезались в паруса пузатого галеона с устрашающей точностью, раздирая полотнище в клочья. Главная мачта с треском переломилась, обрушилась на палубу и придавила нескольких матросов. И без того неповоротливое судно застыло среди волн, будто пригвожденное к месту увесистым якорем. Теперь это не корабль, а беспомощная жертва. Обычные ядра никогда не причинили бы такого разрушения. В ход явно шли книппели. Снаряды, состоящие из пары тяжелых металлических шаров, соединенных полуметровой железной цепью. В полете они вращались с оглушительным свистом, превращаясь в смертоносные горизонтальные косы, срезающие все на своем пути. На палубах торговых суден царил хаос. Даже с такого расстояния я различал фигурки моряков, метавшихся как тараканы на раскаленной сковороде. Фрегат вел себя странно. Его орудия хранили молчание. Явный признак того, что дальность пушек не позволяла ответить на атаку. Он был как боксер с короткими руками, не способный дотянуться до противника, безжалостно наносящего удары издалека. Корабль рисковал попасть под новый шквал огня. Каждая секунда промедления приближала экипаж к неминуемой гибели. Но капитан показал волю, достойную морского волка. Он принял единственно верное решение, резко меняя тактику. Судно устремилось прямо к нападавшему, все паруса были подняты, ловя каждый порыв ветра. Посудина пиратов напоминала корвет, но с более агрессивными чертами и удлиненным корпусом. Она маневрировала с удивительной легкостью. Корабль развернулся другим бортом, выпустив еще один залп, прежде чем устремиться прочь от сближения. Теперь в дело вступили обычные ядра, но метили они уже в корпус. Тяжелые металлические сферы вгрызались в верхнюю палубу фрегата, превращая добротное дерево в обломки. Щепки разлетались во все стороны. Я видел, как тела моряков подбрасывало в воздух и швыряло обратно на окровавленные доски. Пираты превосходили торговцев почти по всем параметрам. Дальнобойные орудия позволяли обстреливать жертву с безопасного расстояния, а невероятная скорость давала возможность контролировать дистанцию. Это была не битва, а методичная казнь. Негодяи попросту играли с добычей. Держали фрегат в 2 километрах от себя, порой слегка разворачивая борта для синхронных залпов. Меня раздирали противоречивые чувства. Искусство морского боя пиратов вызывало невольное восхищение. Каждый маневр, каждый залп был четко выверен. Но сердце сжималось от отвращения к этой хладнокровной жестокости. Ради наживы загубить сотни душ. Неизбежное произошло с ужасающей предсказуемостью. Борт фрегата не выдержал методичной бомбардировки. Деревянная конструкция взорвалась фонтаном щепок, обнажив смертельную рану ниже ватерлинии. Судно накренилось, начиная последний путь на дно морское. Казалось, что крики торговцев, понявших свою обреченность, были слышны даже здесь. Наша шхуна уже находилась на далеком расстоянии от бойни. В последние мгновения успел заметить, как пиратский корабль, подобно стервятнику, устремился прямым курсом к обездвиженному галеону. Сценарий дальнейшего развернулся в моем воображении с ужасающей ясностью. Несколько смертоносных залпов картечью, превращающих палубу в кровавое месиво, выкашивающих защитников как траву. А затем абордаж. Стало вдруг не по себе. Рано или поздно нам тоже предстоит встреча с подобными мерзавцами. Однако я сделал вывод. Чтобы враг не разобрал на запчасти, прежде всего стоит позаботиться о скорости и маневренности корабля. К тому же, имея шустрое судно, можно попросту дать дёру, если не хватает сил на противостояние. Дальнобойные орудия на втором месте по важности, ну а запас прочности корпуса в конце приоритетного списка. Никогда бы не подумал, что стану свидетелем настоящей морской битвы. Раньше такое видел разве что на экране телевизора. То были красивые постановки с героической музыкой на фоне. Но реальность ударила по чувствам, как кувалда. Хлопки корабельных пушек отдавались не столько в ушах, сколько в самом нутре. Они пробуждали во мне что-то необъяснимое, дикое. Чувство, которого я не боялся, но испытывал необъяснимую, почти постыдную страсть. Я что, ненормальный? Откуда эти странные ощущения, которые так тяжело описать? Будто хочется ворваться в бой прямо сейчас. Или оказаться на галеоне, схлестнуться в массовой драке с пиратами. Дрожащими от напряжения руками, я цеплялся за канаты, спускаясь к друзьям, которые ждали внизу подробностей. Оказавшись на палубе, ощутил странное перевозбуждение после увиденного и принялся подробно описывать битву, щедро приправляя рассказ сочными деталями и эмоциями. Воспроизводил каждый маневр, каждый выстрел, изображал выражение лиц пиратов и торговцев. Глаза слушателей расширялись, кто-то невольно прикрыл рот рукой от ужаса или восхищения. И тогда залп разорвал палубу в щепки. Люди взлетели в воздух, как игрушки. В одного даже прямо на лету угодило ядро. Мои руки рисовали в воздухе траектории полета несчастных моряков. Все слушали, затаив дыхание, впитывая каждое слово, кроме бедолаги Раджеша. Он стоял в стороне, шмыгая разбитым носом и болезненно кривя опухшие губы. Под глазом расплылся впечатляющий синяк. С одной стороны, мне было жаль парня, с другой — сам виноват. Никто не любит, когда его называют салагой или, того хуже, каракатицей. Мой красочный рассказ прервал Луи. «Обязан признать, наблюдение за обстановкой вокруг остается нашим неоспоримым приоритетом. Любезнейший мистер Капур, окажите честь. Прошу вас вновь забраться на мачту». Раджеш, услышав это, мгновенно напрягся. Он уткнул кулаки в бока и вздернул подбородок вверх, выражая молчаливое, но явное несогласие. «Пиковый! Пшел на мачту, сказал!» — прорычал Янис, делая шаг вперед. Глаза арестанта наливались кровью после похмелья. Зрачки были сужены и выдавали жутко скверное настроение. Голос его, низкий и хриплый, оказывал на Раджеша эффект удава на кролика. Актер застыл на месте. Я видел, как его кадык дернулся при судорожном глотке, а кожа начала бледнеть. «Прошу вас! Я великий актер, а не обезьяна! Боюсь высоты и по канатам лазить не умею! Быть может, кто-то заменит меня? Могу взять другую задачу, например...» «Цыц!» — перебил арестант и замахнулся для удара, заставив Раджеша скукожиться, но отвел руку в последний момент. «Ну так превратись в того, кто все это умеет!» Соратники молча наблюдали за выяснением отношений. Видать, актер изрядно разозлил всех. А может, им голову напекло? Я решил дождаться развязки. Если что-то пойдет не так, то вмешаюсь. Все под контролем. Технически, как минимум несколько присутствующих могли бы попробовать себя в роли смотрового. Только вот никому не хотелось целый день сидеть на палящем солнце. Да и другой пользы от нашего смуглого друга не было. Должен ведь он хоть как-то вносить вклад в общее дело. Меня, признаться, тоже не прельщала перспектива сидеть на одном месте. Больше толку будет там, где нужна грубая физическая сила и активность. «Нет-нет-нет, так не пойдет!» Отшатнулся он с видом оскорбленного принца, но Густаво бесцеремонно толкнул его в спину, вернув поближе к Янису. «Я знаю только одного матроса, брутального Крейга Сухую Глотку из пиратов Индийского моря. Но если превращусь, вы же опять меня потом побьете». «И чё? Превратись в своего Крейга, но фильтруй базар. Чё тут сложного, а, уголек? А может, за борт тебя? Корыто быстрее пойдет без лишней и бесполезной массы». «В натуре», — поддакнул Жека Руфлард, нахмурив носик. «Чё сложного-то? За борт захотел». Молодой хомяк получил смачную затрещину от хрума и мгновенно осунулся, как завядший цветок. Глаза Раджеша налились слезами. «Вы не в силах понять. Когда я становлюсь персонажем, я поглощен этим до последней клеточки. Не могу этого остановить. Моя богемная сущность не терпит полумер. Либо Раджеш, либо истинный Крейг. Это гораздо сильнее меня». Янис проморгался, переваривая услышанное. Он сделал шаг вперед и попытался взять за шею актера. Но я крепко стиснул кисть арестанта, ловко перехватив ее. «Достаточно насилия!» Включив полицейского, рыкнул я и отшвырнул руку. «Лучше смотровой сквернослов, чем никакой!» Янис встряхнул ладонью, насыщая ее кровью и разминая пальцы. Он отвел взгляд. А мгновение позже и вовсе понуро опустил голову. «Что?» Ожидал очередной словесной перепалки или даже угроз в его фирменном стиле. Мол, земля круглая, а корабль тесный. Но никак не этого. Или он что-то задумал. «Поддерживаю», — прокомментировал Эстебан. «Пока не вкачал матроса, будешь Крейгом. И с тоном поаккуратнее, ясно тебе?» Раджеш закивал, как заведенный. «Ну, я тогда пойду?» Опасливо оглядываясь, промямлил он. Эстебан отмахнулся, как от назойливой мухи, мол, катись, а затем рявкнул на остальных. «Чего уставились? Заняться нечем! Так я подкину делишек! За работу!» Выжившие разбежались по своим постам. Кто на камбуз, кто за штурвал или в трюм. Женщины, напуганные, драили палубу тряпками. Все, кроме бабули Юаньчжу. Та лишь покачивала головой, наблюдая за всем происходящим. Я хотел заняться чисткой оружия, но краем уха услышал интересный диалог. Сделал вид, что ухаживаю за стволом, ковыряя шомполом дуло ручной мортиры. Судя по всему, Жека Руфлард, как это говорится у братвы, подтянул на стрелку старшака. «Э, Хрум! Ты чё, рамсы попутал?» Бурно жестикулируя, наехал Янис. Пальцы веером, брови нахмурены. «На моего шкета лапу поднять вздумал? Жека теперь под нашей крышей. Еще раз, и посажу тебя на бабки. Будешь платить осколками или здоровьем. Все понял?» Лидер грызлингов попросту не ожидал такого напора и стушевался. Подумав с полминутки, он нашел в себе дух ответить. «Уважаемый Янис, я очень благодарен человекам за спасение. Но Жека Руфлард вам не игрушка. Воспитывать молодых грызлингов – моя ответственность. Он и без того был бедовый. А как с твоей компанией связался, так совсем от рук отбился. Не к добру это. Нельзя нарушать традиции, иначе придет большая беда». «Я покидаю ваше племя!» – вырвался крик души молодого самца. Он яростно притопнул лапкой. «Теперь мой старший – мастер Янис. Вы всегда меня только били вениками и порицали. Все, хоры! Я люблю воровать!» Он завопил с такой истерикой в голосе, что даже с люка, ведущего на нижнюю палубу, выскользнуло любопытное лицо Давида. Арестант, хихикая, погладил по голове своего протеже, а после протер ладонь о штаны, брезгливо скривив лицо, и прокомментировал. «Вот это мой шкет! Далеко пойдет! Всегда хотел такого пацана, пусть и шерстяного!» «Не к добру это! «Не к добру», — покачивая мордашкой, повторял Хрум. «Сложная ситуация. С одной стороны, чтить традиции — это благо. С другой, каждый волен выбирать свой путь. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем. Если, конечно, оно у нас вообще есть в столь агрессивном мире». Мои мысли будто были прочитаны кем-то свыше, ведь со смотровой площадки послышался крик Раджеша Крейга. «Якорь мне в штаны! У нас гости с черным флагом! Готовьтесь к обороне!» Раджеш выдержал драматическую паузу с верхотуры мачты, но не смог совладать с рвущимися наружу эмоциями. «Сухопутные крысы!» Я заметил, как глаза Яниса нервно дернулись, а лицо исказилось в хищном оскале. Помню тоже, как-то давно его крысой назвал, когда арестант бутылку рома умыкнул с общего сундука на стартовом острове. Тогда мы чуть не подрались. В голове вспыхнула мысль, как же шустро пираты расправились с остатками торговцев. А может... По спине пробежал холодок пришедшего осознания. Душегубы попросту решили избавиться от свидетелей. Инстинкт самосохранения выстрелил адреналином в кровь. Я мгновенно оказался на корме, ноги сами несли меня, перепрыгивая через снасти и ящики. Отсюда открывался вид на стремительно приближающийся силуэт вражеского судна. С каждой секундой я различал все больше деталей. Блеск орудий на борту, зловещий вымпел со скаленной рыбиной, фигуры существ, снующих по палубе. «Зарядить пушки!» — прогремел голос Эстебана, разрывая оцепенение команды. «Картечью!» — добавил я. В такую юркую цель попасть обычными ядрами казалось чем-то из разряда фантастики. Пиратское судно двигалось так, словно само море подчинялось его воле. Да и какие серьезные повреждения нанесет пара наших мелкокалиберных пушек его мощному корпусу, как комариные укусы для слона. Мы уже были в радиусе их атаки. Если бы враги пожелали потопить нас, то не стеснялись бы. Один залп мощных орудий, и от нашей шхуны остались бы только щепки, плавающие в кровавой воде. Значит, хотят взять на абордаж. Живыми. Эта мысль почему-то не принесла облегчения. Быть может, успеем утащить за собой на тот свет пару десятков ублюдков, если выстрелим вовремя. Лучше смерть в бою, чем пытки в плену или поход в рабство. Я увидел эту же решимость в глазах товарищей. Страх сменился яростью обреченных. Не у всех, но большинства. Пираты начали обходить шхуну слева, маневрируя с пугающим мастерством. «Переместить пушки на левый борт!» — прорычал Эстебан, выхватывая рапиру из ножен. Я как раз толкал орудие в ту сторону, напрягая каждый мускул с единственной мыслью «лишь бы успеть». Рядом вторую пушку катил Густаво, чье лицо побагровело от усилий. Видимо, бывший олигарх решил стать канониром в свой последний час. Едва не клюнув нас в корму, пираты резко дали вправо, обходя с другого фланга. Переиграли чертовы хитрецы. Маневр был выполнен с такой безупречной точностью, будто их корабль управляется единым разумом, а не отдельными индивидуумами. Вновь перемещать пушки уже не было смысла. Время утекло сквозь пальцы. Их судно сравнялось с нашим, идя почти в притирку. Борт пиратов возвышался над шхуной на добрых 1,5 метра. С нижней палубы из орудийных портов выглядывало 1,5 десятка массивных стволов, которые как раз находились на уровне нашей палубы. Нас застали врасплох. Внезапно к нам спрыгнуло существо. Иначе не назовешь. Оно приземлилось, слегка согнув колени, погасив инерцию с нечеловеческой грацией, и медленно, даже эпично, выпрямилось во весь рост. Люди оказались парализованы столь стремительным развитием событий. Каждый замер на своем месте. Даже я почувствовал, как горло сдавило спазмом, когда увидел над головой чудовище, мерцающую красным цветом цифру 189 уровень. Генетическое безумие, иначе не прокомментировать. Нечто, напоминающее помесь хищной птицы и древнего ящера, но в гуманоидной форме. Это явно был капитан, судя по массивной треуголке, которую венчало пышное карнавальное оперение алых оттенков. Существо оскалилось в зловещей улыбке, обнажая острый клюв с рядом жутких зубов. Нечасто я видел такое противоестественное сочетание. Лицо чудовища ощетинилось то ли чешуей, то ли жестким оперением, создавая подобие брони. Глаза — два желтых солнца с черными точками. Они смотрели не просто на нас, а сквозь, прямо в душу, оценивая, сортируя, решая судьбу каждого. Расстегнутый пурпурный камзол с золотым шитьем выглядел так, будто пират содрал его с трупа английского аристократа. Ткань была заляпана темными пятнами. Кровь, вино и то, и другое. Когтистые лапы с длинными изогнутыми когтями покоились на поясе с наглой уверенностью хозяина положения. Кожаный жилет, ремни с серебряными пряжками, высокие сапоги. Внешность того, кто вышел в море не для путешествий или торговли, а ради грабежа и славы. Пышная пернатая шевелюра качнулась и упала с левой стороны на правую. И тут я понял, это не декоративная составляющая треуголки, а часть его тела. Глава 24. Я вчитался в описание главаря. Скиппи Крокс, Кокозавр, Черный Корсар 189 уровня. Титул 6. Дрехт. Твою ж, перед нами не просто пират, а настоящая титулованная особа. Дрехт, черт возьми. Не знаю, что это, но звучит опасно. Спустя мгновение на палубу спрыгнуло еще несколько его головорезов. Под одним из них, трехметровым гигантом с кривыми желтыми бивнями, торчащими из нижней челюсти, доски жалобно скрипнули и пошли трещинами. Металлические пластины его доспехов, покрытые солью и ржавчиной, тускло блестели в лучах Солариса, а в глазах плясало безумие. Все они были чуть выше сотого уровня. Такой мощи достаточно, чтобы отправить нас на корм акулам за считанные секунды. «Попались, букашки!» — проклокотал Скиппи, обнажая ряд жутких зубов. Голос его был похож на смесь петушиного кукареканья и змеиного шипения, от которого хотелось прикрыть ладонями уши. Послышался глухой звук. Я резко повернул голову и увидел бабулю Юаньчжу, распластавшуюся на палубе без сознания. Ее морщинистое лицо побледнело, а губы посинели. Не для ее возраста все эти чертовы приключения. «Кто здесь, капитан?» Нахохлившись и бросая резкие хищные взгляды по застывшим в оцепенении людям, осведомился незваный гость. С кормы чеканя шаг спустился наш лидер. «Капитан Луи Дюваль к вашим услугам!» Он выпрямил спину и изобразил изысканный поклон, будто находился на светском приеме, а не на захваченном пиратами судне. Гости, не сдерживаясь, прыснули хохотом. Их голоса слились в зловещую какофонию. Рычание, скрежет, визг и блеяние существ неземных рас. Гогот Скиппи внезапно оборвался. Его лицо посерьезнело, чешуя на щеках натянулась. Мгновением позже дружки тоже заткнулись, словно по команде. Капитан пиратов изобразил пародию на реверанс. Желтые глаза не отрывались от Луи. Француз стер пот со лба рукавом. Я видел, как дрожат его пальцы, несмотря на напускную храбрость. «А ну-ка, гниды портовые!» – прошипел Скиппи, прогуливаясь по палубе, будто у себя дома. «Делитесь хламом, и, может, ваши кишки останутся при вас! Шевелитесь, пока я добрый!» В последних словах прозвучала угроза. Некоторые члены нашего экипажа невольно отступили назад. Луи гордо выпятил грудь, однако его слова резко контрастировали с этой воинственной позой. «Боюсь, вы не оставляете нам выбора!» Голос дрогнул, выдавая страх. «Прошу лишь сдержать слово и не допустить ненужного насилия!» Скиппи довольно осклабился. В глазах его мелькнуло что-то новое. Предвкушение. Он широко развел руки, будто собираясь обнять весь наш корабль. «Хе! Но это еще не все!» Усмехнулся капитан, клацнув клювом. «Грудастая мне, черноволосая команде!» Скиппи поочередно указал когтистым пальцем на Ханну и Ниту, которые в ужасе прижались друг к другу. «Наши ребята заслужили досуг после тяжелой работы!» Пираты одобрительно взревели, сверкая голодными глазами. Один из них с огромным шрамом через всю морду облизнулся длинным раздвоенным языком. «Поиграемся чуток, а потом сбагрим на ближайшем клочке земли!» Продолжил кокозавр, смакуя каждое слово. «Кто знает, может, даже встретите их вновь в каком-нибудь второсортном борделе!» Я посмотрел на женщин. Ханна, что необычно для нее, внезапно зарыдала. Нита стиснула зубы с такой силой, что на скулах проступили желваки. Мандраж и оцепенение внезапно схлынули, словно ледяной водой окатило. Внутри разгорался гнев, обжигающий, придающий силы. Я понял, что пора действовать. Нельзя позволить этому произойти. Решительным шагом двинулся на противоположную сторону палубы, где происходил акт вопиющего беззакония. Мысли лихорадочно метались в голове. Перебирая модели поведения, понял, что все они сводились к одному — бесславной смерти. Я оглядел соратников. Моральный дух был ниже плинтуса перед столь могучим врагом. В глазах каждого читался страх. С вражеской палубы в нашу сторону смотрело пару десятков стволов. Пиратский экипаж целился из разнокалиберного огнестрела, от изысканных мушкетов до многоствольных пистолей. На их лицах застыли кровожадные ухмылки. Твари предвкушали резню и развлечения. Лишь Такеши злобно рычал и источал готовность к бою. Его глаза сузились до щелок, жилы на шее вздулись, а пальцы сжимали рукоять на даче с такой силой, что костяшки проступили, как камни под кожей. Поражаюсь его бесстрашию. Человек, который не боится погибнуть и не смеет дрогнуть перед смертельной опасностью. Проделав половину пути по палубе, я внезапно остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Пульс участился, во рту пересохло. Послышалось сонное демоническое зевание внутри головы. «Наконец-то проснулся!» Темнота в уголках моего сознания зашевелилась, растягивая призрачные щупальца. «Стоило на мгновение закрыть глаза, и ты снова тонешь!» Прозвучал раздраженный голос в голове. «Не надоело быть причиной моего пробуждения?» Я мысленно усмехнулся, чувствуя, как по венам разливается знакомое тепло, предвестник силы, которая вот-вот хлынет наружу. «Братишка, чего ворчишь?» — подумал я в ответ. «Тебя спросоня поди жажда мучает. Мы же сможем их выпить?» Сущность явно оценивала ситуацию. Не знаю, как я это понимал, но чувствовал всем нутром, что она прикидывает шансы и перебирает варианты. Тем временем Густаво в два широких шага оказался рядом с шокированной Нитой и прикрыл ее своим массивным телом. Олигарх выхватил из рюкзака мушкетон, направил на главаря пиратов и взревел. «Этому не бывать! Она моя!» Голос прогремел над палубой, отражаясь от парусов. В этом реве слышалась не просто ревность или собственнические чувства. Это был крик отчаяния человека, готового отдать жизнь за любимую. Я видел, как дрогнула Нита, потянувшись к его плечу. Безмолвный жест благодарности и страха одновременно. Понимая, что через мгновение смерть соберет жатву, я решительно двинулся вперед. «Их слишком много! Полсотни грязных душ!» Послышался долгожданный ответ от братишки. «Я могу разобраться с третью из них, но после этого мы с тобой расстанемся. Навсегда. Никто не уйдет. Потоплю оба корабля». «Других вариантов не вижу. Значит, так тому и быть». Тем временем Скиппи подошел вплотную к Густаво и прогундосил. «Раз достал пукалку, стреляй прямо в упор, червь!» В голове послышался зловещий хохот. «Наивная предсказуемость твоей души!» Протянул кровавый демон каждое слово, будто пробуя буквы на вкус. «Ты прошел проверку и достоин ощутить мое могущество. Внимай же истине! По древнему закону морей, старожилы не имеют права трогать новоприбывших в архипелаге целый зод. Нарушить – значит стать проклятым самой парадигмой и в будущем влачить существование безвольным обитателям подземелий. Эти дерзкие создания провоцируют вас, ожидая, когда дряхлый мешок костей спустит курок, и тогда вы станете их законной добычей. Но это еще не все. Не было времени дослушивать. Я ускорился, преодолев оставшееся расстояние за секунду. В последний момент вдарил по стволу Густава, отводя его вверх. Бабах! Шрапнель ушла в небеса, оставив в воздухе запах пороха. «Спокойствие!» — крикнул я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Они не имеют права трогать нас первыми!» Я медленно развернулся лицом к подлому пирату. «Ты чего раскудахтался, Скиппи?» Слова сами сорвались с языка. «Давно по клюву не получал?» Наступила тишина. Некоторые из наших едва сдерживали удивленный вздох. Бросать вызов капитану пиратов было равносильно самоубийству, по их мнению. Главарь оскалился, и я увидел, как меняется его лицо. Веселье исчезло, уступив место холодной ярости. Воздух вокруг его правой руки задрожал, исказился, и в следующий миг он материализовал саблю с изогнутым лезвием. Золотистая аура окутывала клинок, явно легендарного качества. Такое оружие способно рассечь плоть и душу одним ударом. Его прихлебалы, словно по безмолвной команде, тоже обнажили клинки. Они сделали несколько шагов вперед, осторожно, но неумолимо сокращая дистанцию между собой и моими друзьями. Я чувствовал, как натянулись нервы каждого на палубе. Лишь бы кто-нибудь из соратников не потерял терпение и не напал первым. Тогда у пиратов появится законное право вырезать всех подчистую. Эти разводила опасливо поигрывали оружием, делали обманные взмахи и всячески пытались спровоцировать. Один из них с перебитым носом и серьгами в ушах изобразил удар в сторону Такеши, но остановил клинок в миллиметре от его груди. Якудза даже не моргнул, только крепче сжал рукоять на даче. Настала пауза. Каждый ждал первого шага. Одно движение, и все решится. Жизнь или смерть. Сущность внутри меня зашевелилась, предвкушая схватку. Я чувствовал ее жажду. «Братишка, ты хотел сказать что-то еще?» «Слушай меня внимательно. Разумный, проживающий несколько зодов в архипелаге, знает цену слову «мастер». «Мастер крови». «Метка тех, кто носит в себе великого демона». «Скиппи понял, что уже мертв. Просто не успел еще упасть. Вызови его на дуэль чести. Если дрогнет, экипаж выдаст черную метку и сам проткнет его сердце. Начнется борьба за власть, и им будет не до вас. А если согласится, то я разорву его, и ты увидишь, как умирают легенды». Испытал смешанные чувства. С одной стороны, ситуация складывалась как нельзя лучше для людей, для моих друзей. Пойду на все, чтобы их спасти. Грех жаловаться. Но мне, как мужчине, хотелось бы самому решить свои проблемы, а не прибегать к чьей-то помощи. Матушка говорила: «Будь хорошим человеком, и Бог тебе всегда поможет». Но мою шкуру спасает демон. Как бы там ни было, на все воля Божья. Да и других вариантов попросту не вижу. Если все получится, пообещаю самому себе стать сильнее, чтобы не испытывать подобного стыда. В ответ на мои мысли послышался смех братишки. Я сделал шаг вперед, едва не протаранив грудью выставленную саблю Скиппи. В последний момент он ловко отвел лезвие, и клинок со свистом рассек воздух в сантиметре от моей шеи. Внезапно мир вокруг изменился. Краски приобрели алые тона. Присутствующие воспринимались мной как бестелесные кровеносные системы, красные пульсирующие корневидные оболочки. Я видел, как бьются их сердца, как кровь течет по венам, и чувствовал неумолимую жажду. Нечто подобное испытывал в ночь Алой Вартаны перед трансформацией. Эмоциональный фон тоже изменился, будто кто-то повернул переключатель внутри меня. Разум заволокло алой дымкой ярости. Все, что я сейчас хотел, это отомстить. И неважно за что. Грудастая для меня, черненькая для команды. Зря ты так, ящер. С каждым ударом сердца сила внутри меня нарастала, грозя вырваться наружу. Пальцы удлинились, превращаясь в когти, а во рту появился металлический привкус. Мои клыки царапали нижнюю губу. Я увидел, как в желтых глазах капитана пиратов отразились два красных огонька. Отблеск моих собственных зрачков. И еще кое-что неожиданное. Внезапную панику. Его хищный оскал медленно сполз с лица, сменившись выражением удивления. Наконец-то Скиппи понял суть. Внутри меня скрывается нечто куда более древнее и мощное, нежели пират 189 уровня. Вражеская команда замерла, не понимая, что происходит, ощущая лишь необъяснимый страх перед существом, стоящим перед их капитаном. Я наклонился к Скиппи так близко, что мог почувствовать его горячее дыхание, и прошептал, чтобы никто не услышал. «У тебя два пути. Первый. Прямо сейчас, во всеуслышание, ты будешь вызван на дуэль чести. И я выпью твою кровь до последней капли на глазах у всех». Голос мой звучал хрипло, нечеловечески. «Второй. Дарю тебе жизнь. Но за тобой будет должок. Выбирай, пока я сам не решил за тебя». Что-то в моем тоне и взгляде заставило Скиппи поверить каждому слову. Он знал, чем закончится дуэль. Знал, что перед ним не просто человек. Я отшатнулся и скрестил руки на груди, наблюдая за реакцией оппонента. Со стороны могло показаться, что я совершенно спокоен. Но внутри бушевал ураган. Сущность рвалась к крови, к битве, и удерживать ее становилось все сложнее. Скиппи попятился назад. Глазки его суетливо метались по сторонам. Громилы-прихлебалы, непонимающе переглядывались. Спустя мгновение он взял себя в руки и громко рассмеялся. Наигранно, фальшиво, но достаточно убедительно для своей команды. Его отряд тут же подхватил веселье. «Чёрт! Каков дух! Давно таких не встречал, чтоб смерть в глаза и с ухмылкой!» Он нервно заклацал клювом, и прочие пираты замерли, как парализованные. «Уважаем таких! Считайте, что вам повезло! Уйдете живыми! Спустить паруса! Сбросить якорь! Эй, команда, на корабль!» Скиппи оглядел своих бойцов и бросил мне наглый взгляд. «А ты, герой, за мной! Поболтаем, как капитан с капитаном!» Когда оба судна остановились, пираты спустили абордажный трап, и я проследовал наверх. Последняя фраза Скиппи. К чему она? Он ведь прекрасно знал, кто на шхуне капитан. Пораскинув мозгами, пришел к выводу. Пернатый решил напоследок внести раздор в наш состав. Луи теперь меня возненавидит вдвойне. Впрочем, плевать. Главное, что живы. «Зачем ты пощадил его?» Возмутился демон крови. «Жалость! Слабость! А слабость — это то, что я выжгу из тебя! От твоей доброты, знаешь ли, сытым не будешь!» «Не ругайся! Как будем на земле, обещаю вкусно накормить!» Братишка лишь фыркнул и перестал на меня реагировать. Опять ушел в режим гибернации. Одновременно с этим когти втянулись, оттенки цветов стали привычными, как и эмоции. Фух, пронесло. Откровенно говоря, меня порадовало, что демон хоть и был настойчив, но не решился взять контроль над телом. Ведь уговор между нами был только о том, что он сможет со мной общаться, а я буду его кормить. Внезапно меня догнал Такеши и молча пристроился рядом. Скиппи обратил на это внимание и бросил. «Говорить будем наедине, в моей каюте. Это не обсуждается». Я глянул на Якудзу. «Все в порядке, дружище. Лучше побудь здесь. Рядом с тобой другие будут чувствовать себя увереннее. Скоро вернусь, обещаю». Проходя по палубе пиратского корабля в сторону кормы, едва не присвистнул от удивления. Мое представление о логове морских разбойников разбилось вдребезги о неожиданную реальность. Во-первых, здесь было неестественно чисто. Ни следа грязи, ни капли крови, ни единой завалящей щепки. Палуба сияла, словно ее драили по несколько раз в день. Во-вторых, материалы, из которых были изготовлены пушки, такелаж, паруса и сам корпус, разительно отличались от виденных мною ранее. Орудия отливали синеватым металлическим блеском, канаты казались сотканными из прочных волокон, которые не знают износа, а черные паруса светились изнутри едва уловимой лиловой аурой. Все буквально сквозило потусторонней силой, будто каждый сантиметр был пропитан осколками бездны. Экипаж сверлил меня взглядами, полными ненависти и страха одновременно. Ощущал их презрение, но я лишь улыбался, обнажив зубы, и следовал за Скиппи, широко расправив плечи. Каждый шаг делал с вызывающей уверенностью победителя. Сдается мне, его репутация после встречи с нами окажется основательно подпорченной. Капитан, отступивший перед низкоуровневым человеком. Что может быть унизительнее для предводителя пиратов? Но это не мои проблемы. Будет знать, как правильно вести себя с людьми. Массивная дверца с резными узорами, изображающими морских чудовищ, распахнулась с протяжным скрипом, и я оказался внутри просторной капитанской каюты. Воздух здесь был пропитан запахом экзотических благовоний, смешанным с соленой морской свежестью. Мое внимание привлекла вовсе не роскошь, которой здесь было в избытке. Мешочки с мерцающими осколками бездны, разбросанными по столу, словно обычные монеты. Утварь из драгоценного металла, сверкающая при свете свечей, воткнутый в ручку кресла легендарный кинжал, перекрещенные дивные пистоли на стене для декорации. Нет, я обратил внимание на клетку в дальнем углу каюты. Внутри находилась женщина неземной красоты. Она была похожа на человека, за исключением одной поразительной особенности. Вся она была соткана из чистейшего золота. Абсолютно все было именно этого цвета. Шелковистая кожа, волнистые волосы, а особенно глаза. Как два Солариса. Такие сияющие, гипнотизирующие. Даже ручейки слез, бегущие по ее щекам, казались расплавленным золотом. Ее притягательное женственное тело с идеальными изгибами и пропорциями окутывало простенькое платье с глубоким вырезом в декольте, только подчеркивающее ее божественную красоту. Она подняла взгляд и посмотрела на меня с мольбой. Будто удар током почувствовал. Я прочитал описание. «Калиеста Венариэль, Айлари, бард 12 уровня». Как это иронично. Обычно люди держат в клетках птиц, красивых, экзотических созданий, запертых ради забавы. Но в архипелаге все перевернулось с ног на голову. Пернатый кокозавр прячет в клетке человека. Точнее, Айлари. Глядя на красавицу, я одновременно восхищался и сопереживал. На ее лице читалась гамма противоречивых эмоций. Безысходность, надежда, отчаяние. Чувство безысходности буквально сочилось из каждого ее движения. Страшно представить, что девушка могла пережить за последние дни в лапах этого монстра. Воображение рисовало настолько возмутительные картины, что к горлу подступила тошнота. Судя по низкому уровню, Калиеста была новоприбывшей в этот мир, как и мы. Скорее всего, пройдохи взяли их судно в клещи и спровоцировали на атаку, а потом всех перебили. Нашли баг в системе. Паршивые правила этого мира, паршивые твари, которые их используют. Быть может, стоило прислушаться к братишке и лишить жизни грязного пирата прямо там, на палубе. Выпустить зверя на волю. Но что бы это изменило, на его место встал бы следующий головорез. Золотая женщина подалась вперед. Она прижала руки к прутьям, и я заметил, как ее руки слегка дрожат. «Помоги!» Ее шепот был едва слышен, но я разобрал каждое слово. «Умоляю, Кокозавр злобно щелкнул клювом, и Калиеста отпрянула назад, явно опасаясь наказания. «Мне предстоят важные переговоры, потому нужно брать себя в руки. Нельзя поддаваться эмоциям. Я был намерен спросить с пиратского капитана за плохое поведение по полной. Но с моим-то показателем лидерства можно лишнего сболтнуть, а то и согласиться на сущую мелочь». «Понравилось?» — ухмыльнулся Скиппи. «Забудь! Такое сокровище не делят! Эта певчая птичка нужна мне самому!» На секунду даже замер от его наглости. Только что он чуть не наделал в штаны, причем при всем своем экипаже, а теперь наедине пытается храбриться. «Ты забываешься, и не в том положении, чтобы выбирать», – жестоко ответил я пирату. Наши взгляды скрестились, и я понял, что кокозавр девушку так просто не отдаст. Конец второй книги.